Ах да, забыла напомнить, не стоит сильно увлекаться, если ваша сила в магических эффектах, мне нетрудно их отключить. Затем сестра Сейн прочитала очень короткое заклинание. Похоже, она и сама по себе быстрая, без каких-либо прибавок. Мадракон вытаращил глаза, распознав заклинание. Отменяющий залп, земля 4. Что за? Это почти то же заклинание, которым пользовались враги Сейн в нашей первой битве с ними. Магическая волна распространилась во все стороны и прошла сквозь нас. Что? Все усиливающие эффекты пропали. Воскликнула Кидзуна. Уу, я больше не могу петь геройскую песню. Что это за магия? Возмутилась Фира, прекращая петь. Даже без усилений, мы все равно поймаем тебя. Рафталия и Грасс приготовились кинуться в бой. Что же вы никак не уйметесь? Понимаю, вы стали сильнее, чем раньше, но вы до сих пор мне не ровня. Увы, у меня нет времени на неспешную битву, потому что в нее может вмешаться Сейн, и тогда у меня начнутся проблемы. Пожалуй, я пощажу вас. Сестра Сейн бросила еще один взгляд на ссадину и помахала мне рукой. Пока. Через миг ее уже не было. По-видимому, ушла с помощью телепортации. Так это твой враг? Она и правда скрывает ужасную силу. Можно сказать, мы выжили только по ее милости, сказал Мадракон. Не буду с ним спорить. Я не думаю, что даже возвращение Сейн изменило бы наши шансы. Судя по словам ссадины, сестра Сейн преследовала здесь какие-то свои цели. Так для чего все-таки? Прошептала ссадина, глядя туда, где стояла сестра Сейн. Что для чего? Я мало поговорила с ней и не могу сказать наверняка, но в ней точно не было ни капли злобы. Похоже, она приходила просто поиграть и развлечься. Кто бы говорил? Ссадина, буду говорить откровенно, тоже почти никогда не сражается всерьез. Ао, впрочем, возможно, именно поэтому эта пьяница с непонятными мотивами смогла что-то понять о сестре Сейн. До сих пор я считал эту мразь невероятно сильной дурочкой, но, возможно, у нее есть какие-то секреты. Но это потом. А сейчас, Рафталия, наконец-то мы грохнули одну из подруг суки, заявил я, выставляя большой палец. Да, она ничего из себя не представляла, но как же приятно было навсегда избавиться от лучшей подруги суки. Может, неправильно так радоваться убийству, но она и сама хотела меня убить, поэтому сочувствовать ей я точно не буду. Тем более, от ее действий пострадало очень много людей. Я не думаю, что вам стоит говорить об этом с такой гордостью. Но в то же время она совершила слишком много преступлений. Не могу понять, как я к этому отношусь. Отлично, Рафталия одобрила. Время для злобного смеха. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха. Мадракон почему-то засмеялся вместе со мной. Я тут же остановился. Не смейся. Ты-то чего смеешься? Это очень смешно, когда глупый человек исчезает навсегда. Вот и смеюсь. А, ну да, он же король монстров и злейший враг людей. С тем, что она была глупой, не спорю. Я не могу себе представить более омерзительную женщину. Сначала она охмуряет какого-нибудь двинутого на голову парня, который всерьез верит в право сильного, затем крутит и вертит им как хочет, а в конце начинает закатывать истерики от нехватки роскоши. Тем более, что я смеялся вместе с героем щита. Это еще приятнее. Да что такое? Почему он вдруг стал таким дружелюбным ко мне? Именно такой смех к лицу моему избраннику. Мы будем вместе топтать глупых людей и строить новый, лучший мир. Но я вовсе не считаю, что все люди глупые. Хе-хе-хе, это ненадолго, герой щита. Обойдусь без соблазнов темной стороны. Но я согласен, что в мире слишком много тупиц. Не желаешь ли ты однажды в самом деле стать дьяволом щита с моей помощью? Пожалуйста, не предлагай на Афумисами такие вещи. Вмешалась Рафталия и тут же удостоилась презрительного взгляда Мадракона. Это решать герою щита, не тебе. Я не собираюсь становиться дьяволом. Хотя для тех, с кем я воюю, я уже им стал. Сторонники церкви трех героев меня так и называют. Ничего, главное, давай смеяться вместе. Ха-ха-ха-ха-ха, надоело. Ну почему некоторым так нравится портить мне настроение? Так и хочется тяжело вздохнуть. Из вас получатся отличные друзья, сказала Кидзуна с сочувствием в голосе, но ее слова ранили меня не хуже ножа. Том 18, глава 13, перерожденцы. Вскоре после окончания битвы к нам прибежали Сейн, Ицуки, Лисия и Эснобард. Пострадавший двор замка тут же начали чинить, и я следил за ходом работ. Очевидно, сестра Сейн с самого начала рассчитывала на короткую битву, однако Сейн до сих пор сокрушалась, что не успела помочь нам. Судя по тому, как вовремя исчезла сестра Сейн. Она хорошо, даже слишком хорошо держит в уме, что происходит вокруг нее. Садина полагает, что она приходила с какой-то целью, но какой? Человек из авангарда волны был на этот раз довольно слабым, главная угроза была от искусственного монстра, усиленного священным оружием. Неужели сестра Сейн приходила просто позлить нас? Думаю, если бы она взяла с собой героя Гарпуна, исход битвы мог бы быть совсем другим. Ладно, что там насчет пленников из авангарда волны? Садина и Силдина присматривали за парнями, которых назвали членами авангарда. Черт, отпусти нас, что мы вам такого сделали? Вы на нас как бы напали. Кажется, в комплект поставки этих ребят не входит ни чувство вины, ни здравый смысл. Разговаривать с ними почти невозможно. А затем, после своего поражения, они все как один начинают настаивать, что ничего плохого не сделали. Они никогда даже не задумываются о том, как отнесутся различные страны к нападению на священных и клановых героев, и к чему могут привести их действия. Именно поэтому из-за них столько скандалов в разных уголках мира. К счастью, самопровозглашенным гением становится жить все труднее, и это как раз заслуга бестолочей вроде наших пленников. Вообще, их можно отличить от обычных людей только по манере речи и гарему. Если бы они вели себя прилично, мы бы никогда их не заподозрили. К счастью, Садина и Силдина научились с первого взгляда отличать их от обычных людей. Они правда чем-то отличаются? Да, у меня звоночек в голове, когда их вижу. Хаэм, Раф. Раф Тян запрыгнула на плечо Садины и гордо выпятила грудь, напоминая, что тоже умеет находить врагов. И это, конечно, прекрасно, но Раф Тян на поиски нужно слишком много времени, поэтому я пока буду полагаться на Садину. Мне очень госпожа Сейн глубоко сожалеет, что не успела прибежать раньше. Впервые я увидел, насколько приставучей бывает Сейн, когда она не отходила от меня ни на шаг во время нападения на Кутинра. Она даже присматривала за мной, пока я сплю. Это мне слегка действует на нервы, и я надеюсь, она перестанет так делать. Эти враги хорошо знали, на что ты способна, так что не удивляйся, что они смогли тебя обхитрить. Лучше радуйся тому, что мы не пострадали, сказал я Сейн, но похоже, что мои слова ее не убедили. Опять она будет ходить за мной по пятам. Рафталия посмотрела на меня с сочувствием. Как бы там ни было, мы и правда не пострадали. Действительно опасным врагом была только сестра Сейн, и благодаря этой битве мы узнали, насколько ужасных монстров она разрабатывает для битв с нами. Если будем тянуть с подготовкой, она поставит их производство на поток. В этом смысле нападение даже пошло нам на пользу, хотя и заставило попотеть. Когда будем строить дальнейшие планы, нужно учесть все, что мы узнали. Кстати, скоро уже пора будет выдвигаться на поиски школы боевого стиля Грасс. Похоже, вам нелегко пришлось, сказал Ицуки равнодушным голосом. Ага, только не надо повторять за Сейн и сокрушаться из-за того, что вы не успели нам помочь. Откровенно говоря, я не уверен, что смог бы защитить Stardust Mirror'ом еще больше людей, когда уже у меня появится аналог Стены Метеора, навыка более высокого уровня. Глупо всем постоянно держаться вместе из страха перед вторжением. Враги просто напали в самый неподходящий момент. Или это заслуга шпионов, предположил Ицуки. Хороший вопрос. Возможно, у врагов, как и у Сейн, есть телепортирующие навыки, позволяющие следить за точкой перемещения. Сейн, если честно, ты бы лучше не меня защищала, а мешала врагам каждый раз убегать. Сейн кивнула в ответ. Даже если мы станем достаточно сильными, нам все равно нужно будет придумать, как не допустить вражеского бегства. Даже эта неожиданная атака в конце концов обернулась тем, что мы не смогли задержать сестру Сейн. Это обидно и требует кардинального решения. И вот еще вопрос, что нам делать, если во время битвы с врагами Сейн на их стороне будут обладатели кланового оружия? Они, ведь, как и мы, обладают арсеналом усиления от священного и кланового оружия. Уравнять шансы можно с помощью усиливающей магии, но, во-первых, у врагов она тоже есть, а во-вторых, они умеют ее развеивать. Вопрос о том, как мы должны сражаться с врагами на равных без основного оружия, все еще остается открытым, и времени на его решение почти не осталось. Вернемся к вопросу о шпионах, что на этот счет будем делать. Я очень хорошо их нахожу, и я. Садина и Силдина дружно подняли руки. Слова кровожадных жриц многого стоят. Угу, им не будет пощады. Несмотря на это, их трудно воспринимать всерьез. Но я уверен, что опыт пыток и всего остального у них есть. Как ни крути, Они занимались внутренней слежкой. Не хотелось бы вам поручать эту работу. Тем более, вы не говорите на местном языке, так что вряд ли сможете легко добыть информацию. Будь с ними Дживил вроде Терес или обладатель кланового или священного оружия, другое дело. Тогда одна из нас может проводить допросы в компании Терестян, другая – в компании Ларкотян. Мы не подведем. Но сможете ли вы найти шпионов? Хе-хе, Наофумитян, ты такой заботливый, что я млею. Я не заботливый, я просто не хочу терять попусту время и силы. Враги у нас все равно везде, даже среди добровольцев, как мы сейчас узнали. По-моему, лучше не тратить время на погоню за призрачными шпионами, а набирать уровень. А, кстати, вдруг сказал Ицуки, Лисия-сан и Снобард-сан расшифровали кое-что важное. Неужели? Однако Лисия-сан уже предупредила, что их перевод может быть неточным. Ну, еще бы Лисия и Снобард так не сказали. Они никогда не отличались большой уверенностью в себе и всегда готовят пути отступления на случай, если их важное заявление окажется ошибочным. Лисия-сан, Ицуки жестом пригласил Лисию и Снобарда подойти ближе. Пожалуйста, расскажите, что вам удалось выяснить. Но это всего лишь обрывки информации, которые вы соединили между собой, Ицуки сама. Да, мы до сих пор не расшифровали текст целиком, поэтому можем в чем-то ошибаться. Тем более, что мы торопились из-за вражеской атаки. Как я и сказал, веры в себя у них нет. Похоже, без Ицуки они вообще бы не решились сделать какие-либо выводы. Ваши открытия все равно тянут на промежуточный доклад. Давайте, хорош уже лясы точить. Что там такое? Что случилось, Наофуми? Спросила Кидзуна из любопытства. Вам тоже будет полезно это услышать, Кидзуна-сан. Давайте, Лисия-сан, рассказывайте. Эй, ладно. Так вот, нам удалось кое-что узнать о волнах. Если они часто происходят между двумя конкретными мирами, то это вероятнее всего влияние существа, которое стоит за волнами. Конечно, миры и без этого могут постоянно сталкиваться друг с другом, но это крайне редкое явление. Да-да, атлоэссенция щита уже говорили. Мой главный вопрос в том, кто именно стоит за волнами. Мы до сих пор этого не знаем. Редкость столкновений между мирами легко понять, посмотрев в ночное небо. Часто ли врезаются друг в друга звезды? Да почти никогда. А столкновение обитаемых планет – вообще неслыханное дело. Тем более я до недавнего времени считал, что других обитаемых планет, кроме Земли, вообще не существует. Значит ли это, что кто-то из-под тишка создает волны, как это делал Кё? Перевести эту информацию нам помогло то, что мы уже знали правду, но вот дальше. Что дальше? Дальше в древних книгах сказано, что волны вызывает существо, объявившее себя богом. Да, это уже подозрительно. Теперь мне понятно, почему Лисия так неуверенно об этом говорит. Как можно всерьез воспринимать книгу, когда она начинает утверждать, что мы сражаемся против самопровозглашенного бога? Хотя, если кто-то может по своей воле вызывать противоестественные волны бедствий, то он, пожалуй, достоин так называться. И дальше в них сказано, что священное и клановое оружие может лишь сдерживать урон от волн, пока богу не надоест или пока не прибудет помощь извне. Опять же, это повторение вещей, сказанных эссенцией щита Ятлой. Правда, они называли этого бога пожирателем миров. Они утверждали, что некто вызывает волны, чтобы есть миры и уничтожать их. Да, ты нам рассказывал, вмешался Ицуки и продолжил с уверенностью в голосе. Но это всего лишь прозвище, и до сих пор мы не знали никаких подробностей. Однако теперь находимся в шаге от ответа. Наофуми-сан, я так понимаю, вы довольно хорошо разбираетесь в сетевых играх, поэтому я считаю, что у вас уже должна быть догадка. ГМ, какая? Кё, Такт, Миэдзи, Сэя и остальные люди, называвшие себя авангардом волны. Попробуйте посмотреть на ситуацию с их точки зрения. С их? Еще чего. Я их считаю другими формами жизни. Нас объединяет только язык. Простите, я неудачно выразился. Все мы, герои, призваны оружием из разных миров. Это стандартная, правильная процедура. С другой стороны, пожиратель миров или самопровозглашенный бог пытается помешать героям и наделяет силой авангард волн. Неужели вам еще непонятно? Вспомните историю и силу этих людей. Не может быть. В моей голове промелькнуло неприятное предчувствие. На место встал последний кусочек головоломки. Я посмотрел на наших пленников из авангарда. Два парня лет 17 с немного мальчишескими лицами. Мы уже покопались в их прошлом, оба, ожидаемо, были подающими надежды авантюристами. Раф Тян, к ко мне. Раф, когда Раф Тян запрыгнула мне на плечо, я повернулся к Рафтали. Надо было сразу задуматься над словами Силдины о том, что у авангарда волны отличается форма души. У тебя нет оружия, которое вытягивает из противника душу. Есть. Из останков пожирателя душ. Используй его. Кто-то, может, скажет, что это пытка, но я должен кое-что проверить. Что ты пытаешься сделать? Спросила Грасс, нахмурившись. Узнать истинную сущность авангарда волны. Короче, смотри и помалкивай. Что это значит? Что ты задумал? Пока ребята из авангарда ворчали, Рафталия молча выбрала катану из останков пожирателя души и с ее помощью вытянула из них души. Ха-а-а-а-а-а. Я начал понимать это еще пока. Иногда задумывался, но не знал наверняка. А ведь ответ был так близко. Если есть герои, то должны быть такие люди. Моя догадка полностью подтвердилась. Вырванные из тела авангарда волны души выглядели как угрюмые японцы 30 с чем-то лет. Хватит, Рафталия. Уведи их на казнь. Ха-хорошо. Когда Рафталия убрала катану, души начали возвращаться в тела. Вдруг мадракон поймал их и начал есть. Лучше пусть они достанутся мне. Все-таки это деликатес. Нет, не еет. Больно. Что я тебе сделал? То, что ты герой, еще не кха-а-а. Хватит. Спасите е-е-е. Я убрал Рафтян с плеча, чтобы больше этого не видеть. Зрелище было не из приятных, но это авангард волны. Они не заслужил жалости. В конце концов, они всего лишь люди, а на человеческие смерти я уже насмотрелся. Они меня больше не пробирают. Пора успокоиться и подумать. Я понял, кто состоит в авангарде волн. И кто? Спросила Кидзуна. Ну, с учетом того, как ты попала в этот мир, твоего возраста и пола, я не удивлен, что ты еще не догадалась. Последнее, самое важное. Девушки-геймеры вообще зачастую не разбираются глубоко в таких вопросах. Авангард волны – это люди, усиленные самопровозглашенным богом и приходящие в этот мир извне. Люди вроде Миэдзи, Кё тоже один из них, в этом я уверен. Если самопровозглашенный бог сам выбирает своих слуг, то можно не удивляться тому, что все они похожи характерами. Похоже, такими людьми проще всего управлять. Более того, я не удивлюсь, если их на конвейере делают. Все, кроме Ицуки, по-прежнему смотрели на меня непонимающими взглядами. В принципе, мы похожи. Но мы, герои, избранные мирами, а авангард, наоборот, злейшие враги миров. Поэтому мы никогда не поладим. На самом деле я и сам зачитывался историями про попаданцев, прежде чем оказался в параллельном мире, так что у меня немного странные ощущения, когда я говорю об этом. Как-то раз я спросил у Наофуми-сана, какой бог дал ему нечестную способность, сказал Ицуки. Да, если кто-то может наделить человека такой силой, его вполне можно называть богом. Вернее, того, с кем встречаются люди перед попаданием в другой мир или перерождением в нем. Люди из авангарда волны, попаданцы и перерожденцы, выбранные самопровозглашенным богом. Он дает им разные силы, включая способность отбирать оружие, и забрасывает в мир, чтобы они сеяли там хаос. Перерожденцы, вы намекаете на Кё, который пользовался заранее заготовленными телами. Нет, я не совсем об этом. Души этих людей попадают из Японии в другие миры и перерождаются в виде местных жителей, сохраняя всю память. Возьмем человека, который погиб в результате несчастного случая, например, Рина, Ицуки или Матэйсу. Что, если бы кто-то им сказал, ты погиб несправедливо, и за это я воскрешу тебя в твоем любимом мире? Естественно, они не откажутся. Да и зачем, если уже умерли? И даже если бы они отказались, Бог все равно бы их уломал, например, сказав, что ему нравятся такие люди, и он за это наделит их нечестной силой. Я даже не исключаю, что он может просто перерождать погибших без их согласия. По крайней мере, в знакомых мне книгах такое встречается. Поскольку я сам прошел через призыв в параллельный мир, теорию попаданцев и перерожденцев приходится рассматривать всерьез. Итак, что если Бог выбирает людей вроде так-то? Его задача – использовать перерожденцев, чтобы облегчать работу волн. Королева и непобедимо адаптирующаяся бабулька как-то говорили. Гений – символ процветания и упадка. Взять, например, стиль непобедимых адаптаций. Что, если он станет широко известен? Очевидно, у волн начнутся проблемы. Поэтому Бог отправил перерожденцев уничтожить этот стиль. Подобное могло случаться раньше. На это указывает сознательное уничтожение информации о волнах во всех мирах. Даже в этом мире информация зачастую либо стерта, либо разбавлена ложью. Совершенно очевидно, что самопровозглашенный бог тайком вмешивается в дела многих миров. Это также объясняет непропускающий души барьер Кутинра. Видимо, он был создан, чтобы не пропускать перерожденцев, то есть авангард волны. А, значит, вот, для чего он. Рафтелия понимающе закивала. Но что такое перерождение, она пока не поняла. Хаем, возможно, ты и прав, пробормотал Мадракон понимающим голосом. Среди монстров тоже иногда попадаются особи, у которых души не соответствуют телам. Их следует истреблять, и драконы тщательно следят за этим. Из-за пропавших частей ядра я не мог вспомнить, как так получается, но теперь мне стало ясно. Вообще, в некотором смысле, драконы – перерожденцы по своей природе. Мы сами невольно организовали Мадракону новый цикл, когда его воскресили. Рафтелия даже показала пальцем на Мадракона, придя к тому же выводу. Да, очень похоже, как и то, что он может скакать между мирами. Мадракон захватил в нашем мире тело Галеона сына, что в принципе мало отличается от перерождения. Кстати, я слышал, что в этом мире одна страна поклонялась необычному богу. Действительно, отозвался Эснабард. Насколько я понимаю, в вашем мире, как и в нашем, зачастую поклоняются четырем священным героям, ведь они неоднократно спасают мир. Однако есть и другие религии. Похоже, что религиозные тенденции порой совпадают в разных мирах. Новые культы появляются постоянно, однако священные и клановые герои не дают им распространиться. Но почему вообще так получается, что без помощи перерожденцев некоторые миры не выходят уничтожить? Скорее всего, речь о мирах, в которых герои действуют как должны. Неужели среди перерожденцев никому не приходит в голову сражаться ради мира? Возможно, Бог специально выбирает таких людей? Конечно, тут нужно учитывать возможности самого Бога, но я уверен, что в любое время и в любом месте, и в любом мире, раз на то пошло, можно найти пару-тройку больных на голову людей. Я не пытаюсь назвать себя образцом для подражания, но даже я частенько вижу людей, оторванных от реальности. Кто-то специально собирает их и перерождает в других мирах, чтобы устраивать неразбериху. И, возможно, как-то промывает им мозги. Перерожденцам кажется, что волны не уничтожают мир, или что волны – мелочи пустяк. Кстати, мне это знакомо. В свое время Рен и остальные тоже были уверены, что после поражения в битве их ждет только сюжетная сцена, а не смерть. Возможно, перерожденцы считают так же. Многие среди них любят ввязываться в драки и готовы взаимодействовать с другими только на правах начальства. Те же Кё и Такт мне все уши прожужжали словами о том, что они круче всех. Кё, Такт, Миэдзи, Сэй и правда были похожи друг на друга. Если это связано с тем, что самопровозглашенный бог специально выбирает таких людей, то я не удивлен, что кто-то может ему поклоняться, заметил я. Если вы правы, то простым людям лучше об этом не знать, иначе они начнут с опаской смотреть на каждого младенца, предупредил Эснабард. Еще бы, если он их так хитро обрабатывает. Если война с волнами растягивается на десятки лет, приходится опасаться того, что среди рожденных в этом мире детей скрываются члены авангарда волны. Конечно, спириты могут их искать, но так просто уничтожить паразитирующую душу невозможно, а новорожденный младенец такой атаки просто не переживет. Впрочем, нам сейчас бояться нечего, ведь все упоминания о перерождениях были начисто стерты, а для некоторых прорывные достижения авангарда волны – это сладкий источник дохода. Алчные люди не захотят признавать, что это ядовитый подарок. Достаточно посмотреть на то, как тяжело идут переговоры Ларка с другими странами. Я посмотрел на Сейн, но она покачала головой. Видимо, даже она всего этого не знала. Да, я думаю, все сходится, заключил я. Но ведь это означает, что наш враг начал готовиться к волнам десятки лет назад, заметила Рафтелия. Это тоже верно. Уничтожение знания Лингуя и Фэнхуане, вымирание стиля непобедимых адаптаций, создание авангарда волны, все это десятки, если не сотни лет подтачивания устоев мира. И если наш враг действительно на это способен, то неудивительно, что даже в книгах о нем пишут, как о боге. В любом случае, я считаю, что расшифрованный текст скорее всего правильный. Можете сомневаться, но главное, продолжайте работу. Возможно, вы найдете способ противостоять волнам. Хорошо, отозвалась Лисия. Пока что мы вынуждены сражаться в битве, не зная даже, как в ней победить. Разумеется, я готов к этому, но если у этой задачи вообще есть решение, то мы должны продолжать расшифровку. Как-то все стало очень сложно и запутанно, вздохнула Кидзуна. Ну, как видишь, давайте теперь думать о том, как нам охотиться на авангард волны, в смысле, на перерожденцев. Вот так подошла к концу очередная шумиха. Вскоре вернулся Ларк и долго сокрушался, что не смог поучаствовать в битве, а потом очень удивлялся новостям о том, кто на самом деле наши враги. Том 18. Эпилог. Ловушка игровых знаний. Вечером того же дня, на площадке во внутреннем дворе, освещенном магией и факелами, начался очередной пир. «А, это мое О!» – закричала Фира. «Ха! Любой пир, поле боя. Если хочешь пометить еду, как свою, напиши на ней свое имя. Правда, я ее все равно съем. Буу! Ненавижу драконов!» Фира и Мадракон вовсю соревновались между собой за угощение. Что самое удивительное, в такие минуты они становятся похожи на лучших друзей. Мадракон вполне заслужил этот пир. Проблема только в том, что он продолжает меня домогаться. Каждый раз, когда я смотрю на него, он мне подмигивает, поэтому я стараюсь теперь вообще к нему не поворачиваться. Какое-то время мы ужинали, ни о чем не думая. В какой-то момент мы с Ицуки и Кидзуной остались втроем. Перерожденцы, неужели мы никак с ними не договоримся? Спросила вдруг Кидзуна. Это наши враги и диверсанты, выбранные самопровозглашенным богом. Неужели ты думаешь, что в авангард попадают люди, способные на переговоры? Но ведь они люди. Значит, надежда должна быть. Вот поэтому тебя в прошлый раз поймали в ловушку. Ах, вот ты как. Да, ну, я не против того, что ты хочешь с ними разговаривать. В конце концов, дружить с врагами у Кидзуны получается лучше всего. Я понимаю, к чему она клонит, истреблять врагов, не пытаясь до них достучаться, как-то не по-человечески. Вот только наши враги не настолько добродушные ребята, чтобы терпеть такие попытки. Что, если в том, что я был частично знаком с миром по игре, виноват самопровозглашенный бог, пробормотал Ицуки. А что, вполне возможно, даже человека, призванного по правильной методике, можно сбить с верного пути, внушив ему предрассудки. Мертвые священные герои тоже считали, что попали в мир игры, напомнила Кидзуна. Похоже, что игры – очередная ловушка, придуманная богом. Из-за полученных в них знаний Рен, Матеису и Ицуки стали намного слабее, чем могли бы быть. Кстати, что такое? Что-то не так? Ицуки и Кидзуна дружно посмотрели на меня. Ицуки, ты поначалу считал, что оказался в мире консольной игры Dimension WoW? Так, да, что, и у тебя она так называлась? Спросила Кидзуна, и Ицуки перевел на нее взгляд. Неужели мы играли в одну игру? Я так не думаю, возразила Кидзуна. В твоем мире у людей есть сверхспособности? Да, в моем нет. Кидзуна-сан, вам ведь так и не удалось поиграть в ту игру? Угу, я как раз собиралась впервые сыграть в новую VR-игру Seasons Life Prayed. Dimension WoW забралась в капсулу и оказалась здесь. Еще ведь сначала подумала, надо же, какая реалистичная игра. Да уж, если стать попаданцем в такой момент, не мудрено запутаться. Это тоже из-за вмешательства бога? Спросил я. Очень сложный вопрос, ответил Ицуки. Почему тогда он не привил ей предубеждение относительно методов усиления? Все-таки попасть в игру, которую видишь впервые, и в игру, которую знаешь досконально, совсем разные вещи, согласилась Кидзуна. Я тоже согласен. В этом смысле Кидзуне очень повезло. А ты, Наофуми, стал попаданцем, читая книгу? Спросил Кидзуна. Ага. По словам эссенции щита, призыв, дело точное и не допускает ошибок. Хотя мне пару раз хотелось ей крикнуть, чтобы в следующий раз выбирала места получше. Сейчас я понимаю, что должен вам завидовать. Раньше я и подумать не мог, что знания могут послужить источником ошибок. Ага, и если эти знания появились у тебя благодаря врагу, они очень опасны, это точно. Кстати, Кидзуна-сан упоминала VR-игру. Как думаете, она и Рен-сан из разных миров? Насколько я понял, да, у Ренов такие игры играют со шлемом на голове, а у Кидзуны в общественных машинах, похожих на ванны с жидкостью. Как же все-таки много Японии. Действительно, пока что я насчитал 5, мне только и остается называть свою Японию обычной, хотя для всех остальных она наверняка очень даже необычная. Выходит, игровые знания, вражеская ловушка, это очень неприятно, заключил Ицуки. В этом мире она сработала как нельзя лучше, все три героя, попавшие в эту ловушку, погибли. Зачем ты заставил меня вспомнить? Пожаловалась Кидзуна. К Кстати, завтра снова волна. Я поморщился от ее слов. Я понимаю, что мы отражаем волны ради спасения мира, но все-таки они случаются слишком уж часто. Нельзя ли как-то увеличить интервал? Вдруг меня осенило, и я изложил суть идеи, подтверждение которой мы позднее нашли в расшифрованных книгах. Как насчет того, чтобы ударить по разлому нулевым охотничьим оружием? Если оно отрубает нечестную силу, то может подействовать и на источник волны. О, интересная мысль. Как раз в духе метода проб и ошибок. Думаю, стоит попробовать, поддакнул Ицуки. Что же, впереди еще много хлопот. Хорошенько сегодня поешьте, а завтра продолжим готовиться к битвам. И без тебя знаем. Да, и я верю, что со вкусной едой, ясными целями и духом сотрудничества и взаимовыручки мы сможем справиться с любыми сложностями, разошелся Ицуки. Даже с самопровозглашенным богом, выпалила Кидзуна. Конечно, поддержал их я. Наконец-то мы узнали истинные масштабы нашего врага. Обо всем этом нужно как можно скорее рассказать нашему миру. Но сегодня у попаданцев из разных Японий был вечер отдыха. Том 19. Пролог. Обмен информацией о параллельных мирах. Эта волна была легкой. Да, на Афуми сама. Надеюсь, мы и дальше будем побеждать так же быстро. Мы с Рафталией только что добили босса волны в мире Кидзуны. Это потому что ты и твои спутницы были запредельно сильными, паренек на Афуми. Вы так не сражались даже сразу после возвращения в наш мир. По-хорошему, вы с Грасс тоже должны были стать сильнее. Видимо, привычное оружие все-таки сказывается. Еще бы, тем более, что ты сейчас сильнее, чем когда пользовался им раньше. Не буду спорить с тем, что у нашей легкой победы есть причина. Нам просто повезло, волна соединила этот мир с нашим, благодаря чему я мог сражаться не зеркалом, а привычным щитом. К тому же это привело к тому, что мой уровень резко вырос на время волны, если точнее, то у меня сложился уровень в нашем мире с уровнем в мире Кидзуны. Кроме того, я мог использовать магию нашего мира, которая обычно здесь не работает. В сумме все это привело к тому, что волна даже не успела причинить никакого ущерба. Я считаю, что лучше всего себя в этой битве проявил герой Лука, Рафу. Рафталия и Рафтян высоко оценили вклад Ицуки. Ицуки сама, у вас получилось. Да, согласен, поддакнул я. Хотя в этих условиях Ицуки и должен был сражаться лучше всего. Он, как и я, мог пользоваться запечатанным священным оружием, а с учетом уровня и всего остального однозначно превосходил всех нас по силе атаки. Моя основная задача – защита, так что даже когда я участвую в нападении, мои усилия не так заметны. Так что нет ничего удивительного в том, что Ицуки стал самым эффективным бойцом. Повезло ли нам, что это был твой мир, на Афуми? Сложно сказать, Кидзуна. С одной стороны, мы легко победили, а с другой – плохо, что наши миры вообще столкнулись. На Афуми-сан, нам нельзя терять время. Знаю, согласился я с Ицуки и осмотрелся. Нам нужно навестить наш мир, чтобы узнать новости и помочь, если надо. Проблема в том, что мы с Ицуки покинули его очень хитрым методом и не можем так просто вернуться. Уверен, какие-то способы есть, но не стоит рисковать. Скорее всего, с другой стороны разлома сражается либо герой меча Амакирен, либо слегка спятивший герой копья Китамура Матэйсу. Я посмотрел в разлом и увидел наш мир, но картинка была сильно искаженной, словно я смотрел через линзу. Нужно торопиться, пока разлом не закрылся с их стороны. Кому-то, думаю, Рафтали и Лиси нужно сходить туда и обо всем рассказать. Вы ведь сможете им рассказать, что дела тут идут неплохо. Конечно, ответила Рафталия. Я думаю, им будет интересно узнать, что мы смогли найти друг друга в этом мире. А ты, Фира, объяснять не умеешь. Мадракон усмехнулся, слушая наш с Фирой разговор. Я понимаю, что они не ладят друг с другом, но это же не повод так издеваться. Что, ты мне что-то хочешь сказать? Фира надулась и посмотрела на Мадракона. Хотите ругаться, делайте это в другом месте. У нас и так времени мало, но этот дракон, бу. Фира продолжала дуться и возмутилась моим замечанием. «Если собираетесь в тот мир, возьмите с собой это», — сказал Мадракон, выплевывая осколок кристалла, в котором я сразу узнал фрагмент ядра Императора Драконов. «Это мое послание Императору Драконов, который пытался захватить меня. В нем полное описание того, что у нас происходит». Фрагмент выглядел таким зловещим, что Рафталия поморщилась. «Ладно, я пойду», — наконец, собралась она. «Желаю удачи, Лисия-сан, спасибо, Ицуки сама, я пошла». С этими словами Рафтелия и Лисия прыгнули в разлом. Как же раздражает, что это только на время. Наверное, это очень по-геройски, обретать истинную силу лишь на время, но мне очень жаль, что мы не можем пользоваться ей постоянно. Мы бы тогда быстро избавили этот мир от суки и всех затаившихся в нем членов авангарда волны. Спустя 5 минут ожидания из разлома выпрыгнула Рафтелия. Вот только почему-то не одна, а во. Так это параллельный мир, да, но вам не стоит здесь слишком долго находиться. Пожалуйста, поторопитесь. Я понимаю, это ты, что ли, Эклер? Да, и вот они Дона. Рафтелия уже рассказала, какие ужасные вещи у вас произошли. Ну, бывает. А у вас как дела? Я пришла, чтобы доложить об этом. Алисия для экономии времени разговаривает в нашем мире. Понятно. Действительно, так намного удобнее, вести одновременно 2 разговора в 2 мирах. Потом можно уже без спешки сложить полученные сведения в общую картину. Наверняка это опять мудрость подонка в деле. Хм. Йомаги и Цугуми встретились взглядами с Эклер. У нас тут встреча единомышленниц. Может, если будет время, вам удастся сразиться друг с другом. Они похожи друг на друга характерами и наверняка поладят. Что ты сказал? А хотя, нет, на поединке нет времени, сказала Цугуми. Что это значит? Эклер нахмурилась. Меня-то зачем спрашивать? Да, было бы неплохо. Если будет возможность, я с радостью сражусь, поделилась своим мнением Йомаги. Несомненно, они с Цугуми почувствовали родственную душу. Почему пришла именно ты, Эклер? Король доверил мне все объяснить. Так и знал. С тех пор, как подонок взялся за ум, он превратился в неестественно эффективного тактика. Он может все понять и найти решение, пропустив этап поисков и размышлений. Вот уж точно, король-мудрец. Чем он сейчас занимается? Читает полученную от Лисии расшифрованную книгу, а также пытается успокоить героя копья и дракона Винди. Нет, Фир опять сбежала. Готов поспорить, Матеису смотрит на разлом и говорит дурацкие пламенные речи. Например, на той стороне меня ждет Фира, и ради нее я готов снести любые стены. Правильно я сделал, что оставил деревню Нарина. Может, не стоило оставлять короля наедине с ними? Заволновалась Рафтелия. Король решил, что в таком случае Иватанидона будет попусту тратить время в ожидании конца шумихи. Я не могла ослушаться. Судя по тону Эклер, она и сама не рада, что оставила подонка одного. Несмотря на то, что герой копья прислушивается к словам других людей, он чаще всего понимает их неправильно. Им можно манипулировать только пользуясь Фира как приманкой. Это, безусловно, так, но сейчас у него истерика. Успокоить его было бы очень трудно. Видимо, поэтому подонок застрял на той стороне. К счастью, он все еще прислушивается к словам Ее Величества Королевы Милти, хоть и недолюбливает ее. Увы, она сейчас находится далеко. Я сразу понял, как у них все организовано. Подонок возглавляет битву с волной, а Милти помогает ему из тыла. Очевидно, что сейчас, когда подонок стал королем-мудрецом, он ни за что не отпустит свою дочь участвовать в битвах лично. И, видимо, в его понимании это лучшая из возможных стратегий. Извините, о чем вообще речь? Озадаченно спросила Кидзуна. Не бери в голову. Мы об одном идиоте из нашего мира. Правда? А Галеон чего разошелся? Ах да, он разозлился, как только принял из рук Рафтели фрагмент ядра. Несмотря на все увещевания Винди, он настаивает, что ему нужно в этот мир. Из-за него и героя копья там сейчас ужасный бардак. Ха. Пускай страдает, Мадракон самодовольно ухмыльнулся. Сейчас не время смеяться. Что ты там сообщил ему? Я понимаю, что Галеон едва не уничтожил Мадракона, но это все равно не повод издеваться над ним. Я всего лишь сообщил императору драконов информацию. Он сам виноват, что ему не хватает терпения, оправдался Мадракон, наткнувшись на мой укоризненный взгляд. Эта вспыльчивость многое говорит о том, чего он на самом деле стоит. Нет, это говорит лишь о том, какое именно послание ты ему отправил. У меня к нему личные счеты, и я не успокоюсь, пока он не расплатится по ним. А если хочешь наказать меня, герой щита, то я стану твоим рабом. Перестань по любому поводу предлагать всякую мерзость, воскликнула Рафтелия. Нет, закричала Фира, для тебя это будет награда, а не наказание, ответил я. Если собираешься ломать преграды с помощью любви, спи с Кидзуной. Зачем ты меня в это втягиваешь? Хватит уже, каха. Ты предлагаешь сделку, которую я не могу принять. Хотя, стоит ли ожидать иного от героя щита? Неужели Мадракон только и умеет, что домогаться меня, еще и сеет семена раздора своими пристрастиями. Не окажись он таким полезным во время недавней битвы, я бы от него точно уже избавился. Рафу, устало протянула Рафтян. Давайте не обращать внимания на Мадракона, предложила Рафтелия. Я думаю, нам нужно скорее переходить к главной теме, пока чего-нибудь не случилось. Мы действительно не можем позволить себе отвлекаться на пустую болтовню. Нужно обмениваться информацией. Кто бы мог подумать, что нам будет мешать не только нехватка времени. Как же много у нас скандалистов. Постоянное участие в спорах с их участием меня выматывает, поэтому нужно воспользоваться случаем и отдохнуть от них, пока я в этом мире. Впрочем, хватит радоваться бегству от суровой реальности. Я коротко пересказал Эклер все, что произошло в нашем мире. Попав сюда, мы почти сразу отыскали Рафтелию и отбили нападение врага, похитившего клановую косу. Позже нам удалось спасти из плена героя охоты Кидзуну, но это опять закончилось трудной битвой. Я указал пальцем на Кидзуну, чтобы Эклер знала, о ком речь. Я Кадзаима Кидзуна, священный герой охоты, призванный в этом мир. А ты, я так понимаю, Эклер Сявит, госпожа герой. Спасибо, что защищаете Иватанидона, Рафтелию и Лисию. Кидзуна и Эклер пожали руки. Думаю, обмен любезностями можно считать законченным. Так-так, все понятно. Йомаги, перестань на нее пялиться. Я понимаю, что вы очень похожи, но между вами есть и существенные различия. Например, то, что Эклер совершенно ненужные отношения. Рафтелия уже вкратце все рассказала, но это правда, что вы не можете пользоваться священным оружием. Да, оказывается, здесь замешаны враги Сейн, а потом к ним еще и сука подключилась. Я чувствовал мощную ауру, стоявшей прямо у меня за спиной Сейн. То же самое было и в Кутинра, но сейчас ощущение было еще более зловещим. Как бы там ни было, в битву за спасение Кидзуны вмешалось клановое зеркало, избрало меня своим обладателем, и вскоре после этого нам удалось вырваться из передряги. Правда, нам еще сильно помогла традиционная, как по шаблону, ссора между сукой, бывшим спутником Ицуки доспехом и Миэдзи, бывшим обладателем кланового музыкального инструмента и вероятным членом авангарда волны. Дальнейшую битву мне даже вспоминать не хочется. Спасенная Кидзуна, однако, оказалась поражена проклятием апатии и превращена в статую. Когда мы вылечили ее от окаменения, она превратилась в прогнившего лодыря. Причиной тому оказалось ПР-клятое украшение. Ради того, чтобы сломать его, пришлось пройти через древнюю библиотеку, огромное подземелье, за которым присматривает Эснабард. В нем мы нашли склянку с загадочным препаратом, который сумел избавить Кидзуну от проклятия. К тому времени я уже выяснил, что зеркало умеет усиливать людей с помощью еды, так что начал много готовить. Ведь пока у нас есть такие неприятные враги, мы должны быть сильными как никогда. В результате Кидзуна и ее друзья начали возмущаться тем, что я их так закармливаю, и я даже согласился поехать в ресторан с ей в поисках рецептов эффективной еды. Там, однако, мне пришлось участвовать в непонятной битве поваров. Мой противник, хозяин ресторана Сэ, тоже оказался членом авангарда волны. Мне удалось спасти город от его власти и даже получить собранные им редкие продукты, однако у самого Сэ взорвалась душа, когда я попытался выудить из него правду о происходящем. Предвидя, что в будущем враги будут пользоваться отключением магии, повышающей характеристики, я решил воскресить Мадракона, который умеет такому сопротивляться. Но хотя мне удалось договориться с Мадраконом, он с тех пор настырно меня домогается. Наконец, нас посетила старшая сестра Сейн, замаскировавшись под добровольца, и атаковала замок Ларка на пару с еще одним непонятно откуда взявшимся членом авангарда волны. Кроме того, она сумела вживить порченное священное оружие этого мира в монстра, создав кошмарное чудовище. Но и та битва для нас была более-менее успешной. Мы победили не только члена авангарда волны, но и бабу номер два, подруги суки. Да уж что-то в последнее время почти ничего приятного не происходит. Кстати говоря, на Афуме сама, вдруг заговорила Рафтелия. Похоже, в нашем мире уже и без нас поняли, что бывшая принцесса перебралась сюда. Как я успела понять, это вскрылось сразу после вашего ухода. Что, как, там уже знают, что сука в этом мире, что у них произошло после нашего ухода. Впрочем, у них там подонок, который вполне мог прийти к этому выводу с помощью дедукции. Пока я думал, Эклер кивнула и разъяснила. Как оказалось, покойная королева отправила следить за бывшей принцессой Нитини, а другой особый отряд. Однако из-за известных вам обстоятельств их доклад был получен слишком поздно. Очевидно, Эклер намекала на войну против Такта. На ней погибла королева, и подонку вновь пришлось занять ее место. Так и что дальше? Было найдено последнее письмо самого опытного оперативника. Там сказано: «Я ухожу в параллельный мир вместе с бывшей принцессой. Когда вы это прочтете, я уже буду там и не смогу вам больше писать. Но знайте, я буду продолжать делать все, чтобы бывшая принцесса заплатила за свои грехи и познала адские муки, заплатила за свои грехи и познала адские муки». Понятия не имею, кто это написал, но похоже, этот человек сильно обижен на суку. Мне тоже мало что известно, но похоже, оперативников выбирали как раз из людей, у которых к принцессе личные счеты. Хаэма, значит, в окружении суки мог быть человек, который шпионит за ней. И он ушел вместе с ней в параллельный мир, оставив нам напоследок это послание. Ладно, хоть мы узнали об этом до того, как наткнулись на него. Хорошо, я понял. А в остальном у вас как дела? Что касается волн, то у нас пока нет с ними каких-либо сложностей. Как говорит Рен, нам остается лишь уповать на то, чтобы и дальше ничего не происходило. Понятно. Судя по вашим разговорам, вы здесь делаете огромные успехи. Да уж, мы выяснили, из кого состоит авангард волн и кто стоит за ним. И кто они? Авангард волн, включая Такта и всех остальных, это бывшие японцы, прямо как я, Ицуки, Рен и Матаису. Мы предполагаем, что их после смерти забросили в эти миры в обход стандартных методов. У них у всех характеры как у Такта, так что разговаривать с ними бесполезно. В книгах, которых я читал, встречается такой сюжет. Главный герой трагически умирает, но затем узнает, что его смерть – ошибка Бога, но поскольку Бог не может отменить смерть, он предлагает взамен перерождение в другом мире. Сейчас такие перерожденцы разоряют миры своим эгоистичным поведением, потому что на самом деле это часть плана злодея, стоящего за волнами. Перерождение – это выше моего понимания. Но то, что наши враги – неприятные личности, я знал и раньше. Пожалуй, это большая удача, что вам удалось понять их сущность. Но кто их возглавляет? Самопровозглашенный Бог. Увы, это все, что мы пока знаем. Ясно лишь, что за авангардом волны стоит некто почти всесильный. Хаэм, когда вернусь, расскажу об этом королю Ирену, чтобы узнать, неизвестно ли им что-нибудь на этот счет. Вот бы подонок присоединился к нам. Он постоянно высказывает мысли, которые нам даже в голову не приходят. Чертов Матаису лишил нас такой светлой головы. Король опасается собственной привязанности к бывшей принцессе. Он не уверен, что сможет принести вам пользу. Но он просил передать, чтобы это не помешало вам убить ее, если представится возможность. Ясно. Несмотря ни на что, она до сих пор его любимая дочь, а отцовские чувства могут затмить разум даже короля-мудреца. Как обидно, что он ради сохранения ясности рассудка не может помочь нам даже словом. С другой стороны, поскольку он прекрасно понимает работу эмоций, ему легко надавить на слабое место врага. Недостаток может быть и достоинством. И это одна из причин, почему подонок – неприятный противник. Что скажете, Иватанидона? Вам нужны подкрепления из нашего мира? Хаэм, подкрепление. Действительно, прямо сейчас я могу взять помощников из нашего мира. Еще один звездный герой нам бы здесь не помешал. Какие там звездные герои остались в нашем мире? Фауры подонок, Лисия уже у нас, а вот остальное оружие, кажется, захвачено врагами Сейн. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что все исчезнувшее звездное оружие оказалось во вражеских руках. Это касается топора, молота, когтей и кнута. Откровенно говоря, мне бы пригодилась здесь помощь обоих звездных героев. Однако это станет сильным ударом по защите нашего мира. Не исключено, что Рен и Матаису справятся с обороной сами, но убрать подонка и Фаура все равно слишком рискованно. Тем более, священных героев нужно охранять. Я не уверен, что все звездное оружие перебралось из нашего мира в этот. Хаэм, пожалуй, звать сюда подонка и Фаура все-таки нежелательно. В краткосрочной перспективе это бы помогло, но ощутимо сказалось бы в случае нападения на наш мир. Эх, будь у меня какое-нибудь руководство по прохождению, где было бы написано, чего ждать дальше. Вернее, руководство-то как раз было у других героев, но оно оказалось полным ловушек. Эх, все опять складывается не так, как хотелось бы. А есть такие, кто хочет сюда. Многие готовы откликнуться на ваш зов. Только король и королева Милти сразу предупредили, что откажутся. Ожидаемо. Рад, что у них еще есть голова на плечах. Я почти уверен, что в нашем мире тоже рыщут враги Сейн. Продолжайте их искать, как скажете, и вот они Дона. Из разлома вдруг вышли еще двое. Это и есть параллельный мир, а выглядит почти как наш. Эклер, всем кажется, что вам пора возвращаться. Это были непобедимо адаптирующиеся бабулька и странный пухлый рафообразный, похожий на зверочеловека, ну, тоже неплохо. Конечно, я недоволен тем, что он разговаривает, мне хватает Фира и Галеона, но ход смотрится неплохо. Хорошо, что насчет Лиси? Она уже скоро вернется сюда. Какой у него знакомый голос. Пока я внимательно изучал похожего на рафтян зверочеловека, ко мне обратилась бабулька. Святой сама, я уже наслышана о ваших успехах. Ясно. Пожалуйста, покажите и мне этот дивный новый мир. А как же твой сын? Это непобедимо адаптирующаяся бабулька, наставница Рафтали, Эклер и Лиси, хранительница стиля непобедимых адаптаций, который может сделать сильного бойца даже из того, кто не смог стать героем. Сейчас она преподает этот стиль жителям моей деревни. Когда нападение так-то застало нас всех врасплох, сын бабульки вдруг взялся за голову, так что она изначально отказалась приходить в этот мир, чтобы усиленно тренировать его. Хе-хе, как же мне повезло так путешествовать. Нет, я с тобой еще не согласился. Объясни причину. А, сын наставницы очень переживал из-за того, что наставница хотела путешествовать с вами, начала объяснять Эклер вместо бабульки. Он стал обращаться за помощью в тренировках ко мне и Фауру, а наставница сказал, что сможет стать сильнее и сам, так что ей стоит посетить новый мир, если представится такая возможность. Ага, ясно. Значит, ее сын в каком-то смысле и стоит за решением бабульки. Вообще, лучше бы она сразу сказала мне, что хочет отправиться со мной. Что же, раз обстоятельства изменились, можно и согласиться. Хорошо, оставайся, если хочешь. Только помни, что здесь тебя никто не будет понимать без заклинаний Терес. Святой сама, зачем мне слова, когда я могу общаться кулаками? И не надо строить из себя безмозглого вояку. Не хватало еще, чтобы она и правда начала так общаться. Прекрасно. Меня ждет мир, полный новых боевых стилей и потенциальных учеников. Что у нее за любовь к новым мирам? Так, а это у нас, я перевел взгляд на рафообразного зверочеловека. Братец щита, смотри, как я теперь умею. Ао, так и знал, что это ты, Руфт. Я и по голосу, и по внешности уже догадывался, что это он. Ага, я прошел через рафообразное повышение класса и научился принимать этот облик. Вот это действительно важное открытие. Я погладил Руфта по голове. Хе-хе, братец щита меня гладит. Шерсть у него примерно как у рафтян. Неплохо. На Афуме сама, я вижу перед собой вещи, вызывающие у меня желание допросить вас. Надеюсь, вы потом сможете мне их объяснить, Рафу, как эта форма в плане битв. В ней моя магия еще сильнее, чем в получеловеческой форме. И, кажется, я в ней просто крепче. Ао, просто прекрасно. Интересно, а Рафталия также может? Похоже, эта форма для вас, так же как форма касаток для Садины и Силдины, только с тем бонусом, что вас еще ласкать можно. На Афуме сама, вы говорите кошмарные вещи. И поскольку я обладатель кланового оружия, я больше не могу повышать класс. Кстати, и правда, возможно, есть какой-то другой путь. Пожалуйста, не ищите его. Если ты научишься принимать облик рафообразный, я буду чаще тебя ласкать и вообще наслаждаться тобой в любой виде. Так вы меня точно не переубедите. Неужели вы считаете, что мне приятно слышать такое? Эх, Рафталия такая упрямая. Руф тем временем посмотрел на Силдину. Та стояла столбом и старалась на него не смотреть, словно ей было некомфортно. Я очень удивился, когда ты исчезла. Я тоже удивилась. Мы все удивились. Ты так изменился, Руфт. Но это же хорошо. Силдина почему-то притихла. Казалось бы, тут такой прорыв. Но Силдина, будто не интересуясь им, посмотрела на меня и Руфта с тревогой. И что, я должна вернуться? Силдина вообще не должна была оказаться в числе тех, кто отправится в этот мир, но ее по неизвестной причине затянуло в него. Теперь, впрочем, мы можем отправить ее обратно. Поскольку Силдина отличная охотница на выгодных по опыту морских монстров, она может сильно помочь деревне с прокачкой. Собственно, я с самого начала планировал выделить ей именно эту роль. Кстати, насчет этого, вмешалась Эклер. Король полагает, что это была не случайность, а приглашение некоего кланового оружия. По его словам, ее тогда ни в коем случае нельзя возвращать. Иначе говоря, Силдина должна сделать в этом мире что-то важное, добавил Руфт, кивая. Ну, если вы готовы защищать наш мир без нее, то я готов ее оставить. Я тоже хочу сражаться рядом с тобой, Наофумитян, решительно заявила Силдина. Удачи тебе, Силдина, сказал Руфт. Я тоже буду сражаться изо всех сил, и нам будет что рассказать друг другу, когда мы вернемся. Угу, говорить будем много. Королева Милти и ее отец, потрясающие люди. Рядом с ними я понимаю, что мне еще многому учиться, и я буду брать с них пример. Я рад, что Руфт всерьез подходит к своему образованию. С тех пор, как подонок взялся за ум, он стал настолько способным, что его даже подонком неловко называть. Теперь я понимаю, почему покойная королева всегда вступалась за него. Я посмотрел на Ларка. Он никогда не раздражал меня как подонок, но в то же время мне всегда было тяжело увидеть в нем короля. Ларк больше похож на японского сёгуна из тех, которые сначала трубят о своей мечте объединить Японию, а потом сгорают на костре, когда их предают сторонники. Поэтому я ради правильного воспитания Руфта не буду рассказывать ему, что Ларк тоже король. Паренек Наофуми, прекрати так на меня смотреть. Я чувствую, как ты думаешь обо мне гадости. Почему все вокруг умеют читать мои мысли по глазам? Похоже, мне пора всерьез начать тренировать покерфис. Ты посмотрел на меня после таких слов и еще требуешь, чтобы я не догадался, о чем ты думаешь. Тут не поспоришь. На этом все. Раз так, я вас прошу тоже разузнать о том, как противостоять магии, отключающей усиление, сказал я Эклер. Хорошо. Хотя нам нужно уточнить еще множество деталей, эту волну пора заканчивать. Ах да, и вот они Дона, в деревне спрашивают, когда вы примерно вернетесь. Если честно, понятия не имею. Постараюсь как можно быстрее, конечно, я им передам. Что же, до свидания. Пока, братец Щита. Эклер и Руфт прошли через разлом, Алисия вернулась к нам. Ну вы и болтуны, сказала Кидзуна. Возможно. Кидзуна от нечего делать ударила по разлому нулевым охотничьим оружием, полученным из склянки с красной жидкостью, которую мы нашли в библиотеке-лабиринте. Разумеется, Лисия рассказала о нем жителям нашего мира. Вскоре разлом схлопнулся, и на этом волна завершилась. О, я увидел, как по разлому пробежала яркая искра. Вместе с окончанием волны к небу вернулся прежний цвет. Пора посмотреть, когда там следующее. ГМ, по-моему, в этом мире волны должны быть чаще, и правда. Поскольку трое из четырех священных героев этого мира мертвы, волны здесь происходят очень часто. В последнее время они приходят каждые две или две с половиной недели. Однако сейчас счетчик показывал полтора месяца, почти столько же, сколько в нашем мире. Возможно, если ударить по разлому нулевым охотничьим оружием, это увеличивает интервал между волнами, предположил я. Это отличная новость. Правда, это значит, что у леди Кидзуны только что прибавилось работы, отозвался Ларк. Это мелочь, а не работа, возразила Кидзуна. Если это даст нам больше времени между волнами, оно того стоит. Я согласен с Кидзуной. Это очень ценное открытие. Получив информацию из нашего мира, мы отправились во свояси. Том 19, глава 1. Визит в школу боевого стиля. Прошло несколько дней. Бабулька присоединилась к нашим охотничьим вылазкам и быстро набрала внушительный уровень. Впрочем, поднять его было не так уж и сложно, ведь в этом мире есть кристаллы земли, которые дают много опыта пришельцам из других миров. К тому же бабулька уже прошла через второе повышение класса в нашем мире. Иногда она бегала поднимать уровень даже без нас. Мы с Рафталией направились в столовую замка, где помимо всего прочего разговаривали Кидзуна и Грасс. Ну а Рафтян играла с Крисом. Понятия не имею, где сейчас Фира и Садина. Наверняка занимаются какой-то ерундой. Сейн сидит на стульчике неподалеку и спит с открытыми глазами. Один из ее фамильеров услужливо накинул капюшон на голову хозяйки. Видимо, так они готовятся к тому, чтобы в любой момент прийти мне на помощь. Как только я выйду из столовой, фамильяр немедленно разбудит Сейн, и она пойдет за мной по пятам. Так что лучше я побуду здесь, чтобы она смогла хоть немного поспать. В последнее время Сейн ведет так себя постоянно, а ее оружие продолжает терять силу. Оно уже практически не может переводить нам слова Сейн. Я лишь вижу, что она пытается о чем-то с нами говорить, но у нее не получается. Разумеется, я все еще могу спрашивать перевод у фамильеров, но это очень сложное общение. Судя по тому, что мне удается расслышать, Она обычно спрашивает про меня или священное оружие, но что именно она пытается сказать, непонятно. Возможно, на самом деле Сейн просто не умеет объяснять. Я даже попросил ее перейти на письменное общение, но она сказала, что плохо умеет писать и читать. А пока я в задумчивости смотрел на Сейн. Эта бабушка потрясающе проворная, восхищенно рассказывала Грасс, обращаясь ко мне и к Кидзуне. Недаром она наставница Рафтели. Да, только боевые кличи у нее какие-то, протянула Кидзуна. Бабулька раздражает, это ее главный недостаток. Ее каратистские выкрики любого взбесит, но двигается она и правда быстро. Казалось бы, можно просто ее игнорировать, но проблема в том, что она крайне заметна в бою. При необходимости она, конечно, может и помолчать, но ее движения все равно остаются чересчур театральными. Иначе говоря, молчащая бабулька совсем не значит незаметная бабулька. Мне кажется, она двигается так, чтобы мы лучше запоминали ее приемы, отозвалась Рафтелия. По-моему, я многому учусь, просто наблюдая за ней. Ты, конечно, можешь оправдывать ее как хочешь, но она сегодня утром ушла с Эснобартом тренировать библиокроликов, да с таким довольным видом, что у меня кровь закипела, сказал я. Когда я смотрел ее утреннюю физзарядку на площади перед библиотекой, мне показалось, что я попал на какую-то тренировку шаолиньских монахов. Хотя библиокролики в этом мире занимают положение филариалов в нашем, между этими видами животных нет ничего общего. Библиокролики всерьез относятся к своим обязанностям, поэтому я уважаю их больше, чем филариалов. Возможно, в скором времени Эснобард сделает из них армию для битв с волнами и встанет у нее во главе. Я не совсем поняла, почему у тебя закипает кровь, протянула Грасс. Она отдает всю себя тренировкам, и это приносит плоды. Например, она вдохновила Йомаги и Цугуми, продолжила Рафтелия. Конечно, я поддерживаю то, что мы становимся сильнее. Должен сказать, что влияние бабульки на Йомаги и Цугуми впечатляет, особенно в свете того, что они друг друга не понимают. Но я неоднозначно отношусь к преодолению языкового барьера с помощью кулаков. Впрочем, то, что бабулька ищет в этом мире новых учеников, дело десятое. Важнее то, что мы постепенно приближаемся к школе боевого стиля Грасс. Вернее, поскольку у меня сейчас есть клановое зеркало, туда едем не мы сами, а зарегистрированное зеркало. Его везут с большой спешкой, и оно должно доехать через несколько дней. Когда сестра Сейн в прошлый раз атаковала замок Ларка, она доставила нам кучу неудобств тем, что отключила нашу усиливающую магию. Мы тут же бросились на поиски способов противостоять таким уловкам, и обратились за помощью к Мадракону, который сам ими пользовался. Он рассказал, что его отключения в свое время не сработали против человека, основавшего школу боевого стиля Грасс. Вот поэтому туда мы и направляемся. Неужели мне придется вернуться туда? Пробормотала Грасс, немного мрачнее. У тебя с твоей школой какой-то конфликт? Насколько я помню, она все уладила задолго до начала волн, вставила Кидзуна. Да, все должно быть хорошо, просто у меня много горьких воспоминаний о школе. Поскольку клановые вееры выбрали Грасс, некоторые ученики пытались портить ей жизнь. Конечно, все они уже давно исключены из школы, заметила Грасс. Ах да, Кидзуна же что-то подобное рассказывала. Задолго до начала волн они противостояли магическому дракону, и по ходу дела решали множество других проблем. Ларку, например, пришлось сражаться за престол. Грасс, видимо, разбиралась с конфликтами в школе. Насколько мне известно, Грасс не просто так отправилась сражаться с магическим драконом. Сначала все ученики ее школы по очереди, начиная с самых лучших, пытались получить силу клановых вееров, и в итоге оружие выбрала Грасс. Другие ученики были недовольны и перестали дружить с ней, когда она отправилась выполнять свой долг. Я слышал, они были мразями вроде подонка номер два и надеялись, что Грасс погибнет в бою, чтобы стать следующими обладателями клановых вееров. Мне даже кажется, они тоже могли быть перерожденцами. Возможно, там на тебя до сих пор обижены. Ты не думаешь, что они могли бы объединить силы с сукой и атаковать тебя?